источник силы на все случаи жизни, коллекция ресурсных состояний. Вовсе не обязательно пользоваться только прошлым опытом ресурсных состояний. Кроме обращения к прошлому, есть еще два варианта. Искать и находить для себя ресурсные занятия в настоящем. Те виды деятельности или любого времяпрепровождения, которые позволяют получить доступ к внутренним ресурсам, восстановить силы, почувствовать уверенность в себе, обрести свободу самовыражения. Создавать ресурсные состояния, используя собственное воображение. Чтобы использовать первый вариант, составьте список всех занятий, которые приносят вам радость и дают силы. Это может быть как серьезная работа, так и, к примеру, велосипедная прогулка или посещение выставки. Чем больше будет ваш список, тем лучше. Задайтесь целью посвящать таким ресурсным занятиям хотя бы несколько часов раз в неделю. Чтобы воспользоваться вторым вариантом, представьте себя в каком-то месте, где вам очень хорошо. Представьте, что вы делаете там что-то приятное, пребываете в прекрасном расположении духа, чувствуете себя великолепно. Даже если вы представите себя в фантастическом месте за занятием, которым вы никогда не занимались в реальности, у вас есть шанс создать для себя прекрасное ресурсное состояние. После вы сможете в любой момент воспользоваться ресурсами, которые несут в себе ресурсные состояния, воспроизводя и усиливая все ощущения, испытанные в них. Задание. Создайте свою коллекцию ресурсных состояний. Начните собирать что-то вроде коллекции ресурсных состояний. Включайте сюда и реальные ресурсные состояния, которых наверняка было в вашей жизни немало, и те, которые вы создали при помощи воображения. Составляйте список, кратко записывая такие ситуации для памяти. Попутно определяйте, какие именно ресурсы были для вас доступны в каждой из них. Например, прогулка на велосипеде, радость, бодрость, чувство внутренней свободы. Работа, уверенность в себе, высокая интеллектуальная активность. Отдых на берегу моря, раскрепощенность, покой, комфорт, чувство счастья. Задайтесь целью постоянно пополнять такую коллекцию. Когда подобные качества потребуются вам в реальности, вы сможете вызвать в вашем воображении соответствующее ресурсное состояние и войти в него, просто вспомнив и усилив визуальные, аудиальные, кинестетические сигналы.